У Шари даже дыхание не участилось, при том, что двое разведчиков при ней дышали очень даже тяжело, совсем уж хилыми они не были, но с эльфийкой, которая могла бегать по несколько часов кряду, им даже равняться было затруднительно. «Тренируешь?» – поинтересовался Кравченко. «Хорошее дело, дроны дронами, но хочу и хороший передовой дозор иметь. Шари из наших самая шустрая, следы читает как никто, на местности ориентируется отлично. Думаю дать ей пару человек в подчинение. Справишься, Шари?» «Думаю, да», – кивнула Фири. «Но я ведь еще не слишком хорошо все понимаю». «Не, дело верное. Нечего все время за батю прятаться», – хмыкнул Кравченко. «Эксперимент, опять же, посмотрим, как себя проявит. Первый эльф ВСРФ, как-никак. Капрала ей на днях оформим». «Капрала», – моргнула Шари. «Младший сержант, то есть, я, то есть, мне». «Да не переживай ты», – хохотнул полковник, хлопнув девушку по плечу, отчего она даже на ногах покачнулась. «Дело житейское. Зато всякие шибко резвые рядовые докапываться не буду». «А что, докапывались?» – ровным тоном поинтересовался Вяземский. «Кто? Из какого подразделения?» «Серега, я гипотетически. Сам же знаешь, личный состав задействован так, что в мыслях о постели пределом мечтаний остается сама постель и здоровый шестичасовый армейский сон». Кравченко ухмыльнулся. «Уж-то я стараюсь вовсю на этом поприще. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору». «Да что у разведки за парк такой, не парк, а проходной двор какой-то», — посетовал Кравченко, поворачиваясь на источник звука. «Очень удивился, когда не обнаружил там никого». Затем наклонил голову и с высоты своих почти 2 метров все-таки углядел того, кто говорил, точнее, ту. Рядовая Семенова прибыла для прохождения службы в качестве фельдшера. Некогда спасенная из плена невысокая черноволосая девушка протянула Вяземскому документы. Сергей молча принял их, быстро пробежал глазами и постарался скрыть разочарование. Личного состава все еще мало, каждый боец на счету, каждый должен быть способен вступить в бой. А тут, и если в отношении Шари майор свои предрассудки кое-как преодолел, в целом он все же оставался противником присутствия женщин в боевых подразделениях. «Здесь написано, что вы сами подали прошение для прохождения службы в разведбатальоне», — сказал Сергей. «Так точно», — улыбнулась Татьяна. «Слышала, что вы лучшие». «Мы и правда лучшие», — кивнул офицер, но тут же нахмурился. «Но кто вам сказал, что вам место в разведбатальоне?» «Мы, подразделение постоянного готовности и непосредственного контакта с противником. Сомневаюсь, что вам по плечу наши нагрузки и задачи». Сергей понимал, что говорит обидные вещи, но делал это ради самой же девушки. На взгляд майора ей и правда лучше было оставаться в тихом и мирном медпункте Китежа. «Если чего-то не умею, научусь», — упрямо вздернула подбородок Татьяна. «Буду тренироваться, буду стараться». «Думаю, вы ошибаетесь, товарищ майор, и я могу быть в разведбате». «Упертая», — одобрительно кивнул Кравченко. «Это хорошо, Вяземская. Ты, подойди-ка сюда. Семенова готова с ней в спарринг встать». «Не советую», — сказал Сергей. «Шари даже айву свалила. Дерево, лейтенанта. Айвазов который, из новеньких», — вставил старшина. «Этот мамонт к нам из ОМОНа завербовался, я его батю знаю, такой же кабан, только еще больше», — удивился Кравченко. «И эльфа его уделала. Ну вы, блин, даете. Вот-вот, спарринг». Татьяна не выглядела ни испуганной, ни удивленной. «Сейчас». И тут же сбросила на землю рюкзак, сняла кепи и камуфляжный китель, аккуратно положив их на капот стоящей рядом гиены, оставшись в одной тельняшке. «Водить умеешь?» — после некоторого раздумья поинтересовался Вяземский. «Умею», — девушка вновь не выказала никакого удивления от вопроса. «Хорошо», — Сергей посмотрел на циферблат наручных часов. «Тогда продержись 3 минуты. Шари. Да, отец. Без фанатизма. Сдерживайся. Знаю», — дернула ухом эльфийка. Фири деловито сняла кепи и наушники, расстегнула маск-халат, завязала его вокруг пояса, тоже оставшись в тельняшке, и встав в боевую стойку. Семенова тоже встала в стойку, не очень умело, но достаточно решительно. Двинулась вперед, резко отскочила, размашисто ударила ногой. Шари увернулась, ударила левой рукой, Татьяна выставила блок и тут же контратаковала, но Фири слегка отклонила голову, и кулак девушки прошел мимо. Эльфийка разорвала дистанцию, заблокировала еще один размашистый удар ногой, и тут же присела и провела молниеносную подсечку, свалив Семенову на землю и тут же придавив коленом ее шею. Татьяна захрипела, но умудрилась вывернуться из захвата, откатилась в сторону, вскочила на ноги, и едва успела принять на скрещенные руки прямой удар ногой. Рванула вперед, несколько раз размашисто махнула руками. Шари увернулась от всех ударов, а затем перехватила руку Семеновой и бросила ее через бедро. Та рухнула на землю, но зашипела и снова поднялась на ноги. В том же духе прошли оставшиеся минуты спарринга, в ходе которого Татьяну еще трижды бросали на землю, но она упрямо вставала раз за разом. «Время», — наконец сказал Вяземский. «У вас губа разбита». «Ерунда», — Семенова невозмутимо утерла выступившую кровь. «Так что?» «Упрямая», — одобрительно повторил наблюдавший за спаррингом Кравченко. «Дерется, конечно, по-рабоче-крестьянски, но это дело десятое. Главное, уметь нормально стрелять. Как по мне, нормальный кандидат. У нас в роте на МНАВа хуже кадры встречались. Лосев тот же, который Лосев первый и неповторимый. Помните?» «Да его забудешь», — вздрогнул старшина. «Он один только за зиму три лопаты поломал, тварюга такая. Что ж, могу сказать одно», — произнес Сергей. «Правило у нас тут только одно, разведка всегда впереди. И в бою, и в обычной службе. Мы круче всех, отмороженнее всех и дисциплинированнее всех. Разведбатальон, подразделение постоянной готовности. Наша задача – первыми вломить любому противнику. Учитывая, где мы сейчас находимся, хоть драконом, хоть зомби, а хоть даже инопланетянам. Мы – лицо российской армии в частности и России в целом. Кто об этом забудет, пожалеет. Я жду, что вы будете вежливы, дисциплинированы, решительны и нахальны. Вам выпал редкий шанс, не упустите его. Добро пожаловать в армейскую разведку». «Спасибо», – просияла Семенова, но тут же приняла серьезный вид. «Благодарю, товарищ майор», – мощно задвинул, внушает. «И когда это только у нас в разведке такие крутые приветственные речи-то появились, а?» С нотками фальшивой зависти сказал Кравченко. «Даже обидно стало, что я такое в свое время не придумал. Чуть-чуть. А вот как нас из роты в батальон развернули, так и появились», – ехидно произнес Новиков. Вяземский подумал, что новоприобретенную приветственную речь и правда стоило бы доработать и потренировать. Выпин, выделиться среди своих разведка любила, а Семенова, пусть будет, от личного состава не отказывается, даже самого скверного. Других нет, надо работать с теми, кто есть. Адекватная, мотивированная, психологически устойчивая, не самый худший кадр, на самом деле, хотя и девушка. К тому же Новолатынь худо-бедно знает в отличие от большинства. Да и для Шари опять же компаньонкой будет по всяким там женским делам. «Товарищ Эриксон, нашел». Из-за стены бокса показался один из новобранцев, что-то несущий в руках. «Какую задачу ему ставил?» — поинтересовался Сергей Универова. «Родить подходящий лист для щитка к пулемету», — хмыкнул тот. «Роды были тяжелыми», — сказал Кравченко, задумчиво почесав подбородок. «Это же бронеэкран на танка. Территория особого региона, оперативная база Китиж. Рабочий незваных», — сказала Эйра, рассматривая установленного посреди крытого ангара механического паука. «Причем, судя по цвету металла, из первой волны. Занятно. А мы-то полагали, что уничтожили их всех еще 5000 лет назад. Видимо, эти приземлились в болото, поэтому и пролежали до сего времени. Неприятное создание. Надо полагать, что если есть рабочие, то должны быть и солдаты», — заметил Вершинин. «Роевая структура, да», — кивнула старшая жрица. «Не армия, а скорее громадный улей. Незваные использовали в основном пехоту, но и средств поддержки не чурались. Такие дроны применялись достаточно широко, но, видимо, имеют двойное назначение, потому как помимо боя, незваные применяли их и для обустройства баз, когда пытались закрепиться на поверхности эшары. Дроны-солдаты были куда крупнее и значительно мощнее, но и применялись реже. Можете что-нибудь прояснить относительно принципа их работы и работы их оружия?» — спросил профессор Нагли. «Не слишком много», — покачала головой Эйра. «И вы не поймете, пока что, во всяком случае. Да и мы их слишком уж пристально не изучали. Искусственные мышцы, примерно как те, что применяются в доспехах апостолов, но куда мощнее. Два энергетических излучателя в качестве основного оружия и тяжелое гравитационное орудие. Но в отличие от излучателей часто применять его рабочие не могли, у них не самые лучшие алгоритмы расчета магии, поэтому появлялся откат в виде паразитного перегрева конструкции. А, ну и еще у них есть лапки, которыми они могут распотрошить даже танк. Легкий танк. Сами же они забронированы примерно так же, нужен как минимум крупнокалиберный пулемет или мощные заклинания. Ваша Эрин подбила его из обычного, заметил профессор и достал из кармана лабораторного халата кусочек пули. Довольно простенькая магия, сказала Эйра. Обычно ее применяют для заточки наконечников стрел или иных клинков, но мы адаптировали это заклинание под огнестрельное оружие. Но мы не выявили никаких изменений в структуре металла. Это кратковременный эффект. На режущей кромке или острие создает нечто вроде баллистического наконечника для бронебойного снаряда в сотни раз тоньше волоса, но долго это не держится. Поэтому приходится зачаровывать пули или снаряды прямо перед боем, причем делать это лучше предельно точно, затрагивая лишь самый кончик. А с чем это связано? Если зачаровать всю пулю, то она сорвет нарезы в стволе, объяснила старшая жрица. Интересно. А что скажете насчет источника питания пауков? Его нет, пожала плечами бывшая апостол. Они питаются разлитой в пространстве магией. И, это действительно работает, скептически произнес Нагли. Уверяю вас, более чем, рассмеялась Фейра. Проблемы могут возникнуть лишь вдали от планет или иных массивных тел, там концентрация магии куда как ниже, поэтому приходится экономить, или использовать накопители. Ливия упоминала о чем-то таком. Кристаллы, да, оптимальнее всего, кивнула жрица, и чем он крупнее и прочнее, тем больше энергии в нем можно запасти. Незваным об этом, похоже, известно было, потому как их солдаты и дроны подобные накопители имели, и сколько таких объектов может еще встретиться, прервал ученого Вершинин. Как по мне, так встреча с ними довольно маловероятна, пожала плечами Эйра. За последние, 300. Нет, даже 400 лет мы не находили следов незваных в пределах империи. С другой стороны, конечно, 400 лет назад эти края и исследованы-то толком не были. А что-то другое нам встретиться может. Ну, разве что еще несколько видов големов. Задумчиво обхватила пальца подбородок жрица. Сами-то незваные, как вы понимаете, тысячи лет в спячке провести не могут, да и големы их в обычных условиях таким не отличаются. Это ж им надо... Например, утонуть в болоте, замерзнуть во льду или быть погребенными под песком, и не сгнить за все эти века. Нет, конечно, незваные чем-чем, а долговечностью созданного отличаются, но у всего же есть пределы. Однако же ваши божественные клинки до сих пор функционируют, заметил Нагли. Причем в условиях достаточно интенсивной эксплуатации. А, кстати, вы бы не согласились, передача божественных клинков для изучения исключена. Категоричным тоном заявила женщина. Но, Эйра, такой артефакт просто-напросто бесценен. Как мы поняли, это фактически не только оружие, но и хранилище данных невероятной емкости, где информация, скорее всего, закодирована на атомном, а то и квантовом уровне. Один такой артефакт хранит информации больше, чем было накоплено человечеством за тысячи лет. Для вас, это оружие, артефакты или хранилище информации, сказала жрица. А для меня это мои братья и сестры, не живые, но и не умершие навсегда. Я знаю, что вы не понимаете и мириадной доли того, как божественные клинки были созданы и как работают, поэтому не позволю рискнуть никем из апостолов. Вы сказали, что другие апостолы не умерли навсегда, хотя еще недавно утверждали, что ваша линия является, возможно, последней линией апостолов в мире. С тех пор мы нашли линию Рин, не без самодовольства ответила Эйра. Конечно, нет полной гарантии, что одна или несколько дочерей Шари закрепит пробудившуюся суть апостола. Но эта вероятность велика, очень велика. А как я уже узнала от ваших ученых, вы научились проводить анализ спирального профиля. Спирального профиля, кажется, вы называете это ДНК. Генетический анализ всех, в ком может течь кровь апостолов, понял Вершинин. То есть почти всего населения планеты. Именно... Нараспев произнесла Эйра. «Именно, генерал. У нас ровно та же проблема, что и при поиске потенциально сильных магов, требуется прошерстить просто-напросто неприличные объемы потенциальных кандидатов. В нашем случае, совершенно неприличные объемы. Причем, у нас есть всего лишь одна установка анализа и под мышкой ее особо не потаскаешь. С вашей же помощью, помощью России, это становится почти выполнимой задачей. Сотни миллионов генетических анализов. Обескураженно пробормотал Нагле. Десятки лет. Это цена верности апостолов, веско уронила жрица. Возродите моих братьев и сестер, и мы отплатим вам. Учитывая, что вы храните верность своему делу дольше, чем существуют земные цивилизации. Плата достойная, сказал Вершинин. Я доложу об этом на самый верх. Но как вы представляете себе этот процесс, Эйра? Воскликнул ученый. Ведь, не говоря уже о сложности и объеме такой задачи, нам элементарно потребуются образцы, с чем нам сравнивать и что искать. Признаюсь, что не сильна в научной стороне, жаль, что здесь нет сестры Карин. Однако, насколько мне ведомо, в СПИ, ДНК апостолов существуют какие-то отличительные признаки. Можете взять мою кровь, кровь моей дочери и внучки, и вывести понятный вам результат, женщина примирительно подняла руку. Я не глупа и не прошу этого немедля. Просто начните. Прошу вас, мы постараемся заняться этим как можно скорее, заверил генерал. Хорошо, божественные клинки вы для изучения предоставить не готовы, проворчал Нагле. А вот что насчет этого. Это же не божественный клинок, я правильно понимаю. Вот это. Эйра слегка взмахнула своим вычурным посохом. На самом деле, божественные клинки могут быть самого разного вида, от небольшого кинжала до огромного двуручного меча, но на этот раз вы правы, это магический жезл, облегчает магические вычисления. Точнее, сам производит значительную долю вычислений, выдавая уже промежуточные результаты. Его можете изучать, у меня таких еще два сундука есть. А что вы мне взамен? Взамен? Переспросил профессор, не сводя пристального взгляда с посоха, по которому то и дело пробегали горящим лиловым цветом загадочные символы. Да, взамен, энергично закивала Эйра. Например, что? Например, какой-нибудь ваш новый автомат, задумчиво протянула жрица. Люблю, знаете ли, быть в курсе самых последних веяний оружейной науки. Я вам посох, а вы мне какой-нибудь автомат, чтобы я могла с ним поиграть. ГХМ, изучить, именно, изучить, да. А как же вы без него колдовать в бою будете? Поинтересовался Вершинин. Как я уже говорила, в бою огнестрельное оружие будет эффективнее, ответила Эйра. Не нужно считать горы цифр, которые дольше получаса и не посчитаешь особо, и от которых голова потом полдня кругом. Направить туда, дернуть там. Благодать. ХМ. Ну, пожалуй. Так что насчет автомата. Презентация носила закрытый характер, собрались ученые базы Китиш и военные. Имперцев приглашать не стали, ибо тема доклада имела секретный характер. Итак, начнем, прокашлившись, начал моложаво выглядящий профессор Прошин. С помощью госпожи Эйры мы наконец смогли более-менее корректно смоделировать звездную систему Светлояра. С вашего позволения, я начну, а Эйра в случае чего будет вносить уточнения и пояснения. Помощники закрыли жалюзи на окнах, ученый щелкнул пультом проектора и подошел к интерактивной доске. На появившемся изображении обнаружилась схема звездной системы. Итак, система Светлояра. Исходя из предварительных данных, основанных на наблюдении короткопериодичных цефеид, мы можем уверенно заявить, данная звездная система находится в нашей галактике, причем не так уж и далеко от нашей Солнечной системы. Счет идет на десятки, максимум сотни световых лет. Одна звезда, семь планет и внешний пояс ледяных тел. Центральное светило. Желтый карлик спектрального класса G, масса, около 1,1 солнечный. Было предложено отныне именовать ее названием, присвоенным учеными Анклава. Как мне рассказали, астрономическими наблюдениями вплотную занялись в 55-м, вставила Эйра, стоящая с другой стороны доски. Поэтому в честь десятилетнего юбилея победы в вашей Великой Отечественной войне звезде было присвоено имя Победа. Мне оно пришлось по нраву, а то не темные. Ни римляне, ни большая часть народов в нашем мире почему-то так и не удосужилась никак назвать нашу звезду. Итак, планеты. Победа 1. Предположительно, вырожденное ядро суперземли, размером с Меркурий. Диаметр, около 4500 километров. Более точное определение характеристик, как и наблюдения в целом затруднены близким расположением к светилу. Порядка 0,2 астрономических единицы. Темные фири о планете знали издревле, сохранив крохи знаний от цивилизации нагов, добавила жрица. Они называли ее Гера, как, собственно, и наги в свое время, но у фири она стала более фольклорной, что ли. Обычно ее упоминали в контексте того, что если ты чего-то не видишь, то это еще не означает, что этого нет на самом деле. У нас бы по такой логике ее назвали сусликом, хмыкнул кто-то. Имперцам о Герри тоже известно, но они называют ее фурией и считают полумифической. От себя добавлю, что нагов Герра не интересовала из-за близости к светилу, чудовищной жары, сильнейшей радиации и прочих милых вещей. Теперь вторая планета, Победа-2, сказал Прошин. Она размером с Марс, около 6300 километров в поперечнике. Обладает относительно сильным наклоном оси вращения, порядка 50-60 градусов, и сутками длительностью около 50 часов. Имеется плотная атмосфера, за счет чего имеет ярко-белый цвет. В приполярных областях обнаружены океаны. Орбита имеет высокий эксцентриситет, есть предположение, что на ранних стадиях формирования звездной системы она являлась спутником Победы-1. Нинсианна, как ее называют Фири, или же Венера, если по-новоримски, кивнула Эйра. Самая яркая и красивая на небе, вы могли наблюдать ее по утрам и вечерам. Однако, когда она удаляется от Победы, то резко тускнеет и пропадает, становясь трудноразличимой. Одно время ее даже считали двумя разными планетами, а когда прояснили природу Нинсианны, то хотели назвать Янусом, но ученые из светлых фирий резко воспротивились. А, разрешите полюбопытствовать, отчего же? Сказали, что самая красивая звезда должна называться в честь богини любви и красоты, и точка, хмыкнула жрица. От себя добавлю, что экспедиции нагов даже высаживались на поверхности Нинсианны. Атмосфера там состоит из углекислоты и водяного пара, достаточно плотная. Температура высокая, но с Геррой или вашим Меркурием или Венерой не сравнить. Нет магнитного поля, поэтому высокая радиация, что вкупе с высокой температурой исключает наличие высших форм жизни. Но жизнь на Нинсианне есть, бактерии, всякие простейшие. Итак, следующую планету можем пропустить, ведь дальше у нас Победа-3, она же Светлояр. Нет, товарищ ученый, давайте-ка никого не пропускать, не согласился один из военных. Хотя бы коротенько, обзорно, чтоб порядок был. Ну, можно и не пропускать. Итак, Победа-3, она же Эшара, она же Светлояр. Землеподобная планета, отстоящая от центрального светила на 1,1 астрономическую единицу. Орбита вращения слабоэллиптическая, почти круговая, ось вращения наклонена всего на несколько градусов. Продолжительность года – 385 суток, сутки длятся около 24 часов 15 минут. Возраст планеты меньше, чем у Земли, поэтому по идее она должна вращаться быстрее. Однако из-за наличия большего количества спутников и их более высокой суммарной массы суточное вращение сопоставимо с земным. Имеет три естественных спутника. И вот их, пожалуй, стоит рассмотреть подробнее. Самый ближайший – черная луна Негреда. Диаметр луны чуть меньше 800 километров, хотя так сразу и не скажешь, что она вчетверо меньше нашей луны, ведь на небе она выглядит даже процентов на 20 больше за счет близости к Светлояру, всего-то 110 тысяч километров. Орбита резонансна с обращением Светлояра в соотношении 1 к 4, так что Негреда каждую светлоярскую восьмидневную неделю дважды появляется почти в одном и том же месте неба. Собственное вращение планетоида, так же, как и остальных спутников, синхронизировано с материнской планетой, и они все всегда повернуты к Светлояру одной и той же стороной. Структура и химический состав планетоида, а также его геология довольно интересны. Во-первых, эта Луна, несмотря на крохотные размеры, геологически активна. У нее есть мантия и, скорее всего, нормальное железное ядро. Отсюда, заметное магнитное поле, совмещающееся с магнитным полем самого Светлояра. Причина активности, скорее всего, в гравитационных приливах из-за близости как к материнской планете, так и к остальным двум лунам. Основные элементы коры планетоида, вероятно, железо, углерод и кислород. Материалы поверхности, скорее всего, близки по составу к реголиту лунных морей. Базальты, оливины, магнетит, углистые хондриты – вот основа этой луны. Планетоид очень плотный, плотнее луны, что, вероятно, вызвано тем, что в ней много железа и углерода, а, возможно, даже не просто много, а очень много. Гравитационные приливы делают планетоид нестабильным и геологически активным. Мы отметили многочисленные случаи вулканизма и землетрясения, причем извержения вулканов хорошо заметны даже в обычный бинокль. Однако ничего подобного и там не наблюдается, ни те масштабы, ни те мощности воздействий. Вулканы щитовые и очень уплощенные, похожие больше на разломы коры, которая, к слову, относительно тонкая. Вулканизм Негреда характерен трещинными, а не взрывными извержениями. Тяжелые вулканические газы образуют некое подобие тончайшей атмосферы, видимой, как марево вокруг ее диска. Ноги использовали ее как громадную плавильню, добавила Эйра. Действительно очень много железа, его довольно легко добыть и довольно легко было доставить до орбитальных верфей. Именно из железа Негреда ноги в основном строили свои космические корабли. Рубида, она же Красная Луна, продолжил профессор. Визуально, самая крупная луна Светлояра, заметно больше Луны. Однако это лишь эффект близости планетоида к материнской планете, диаметр Рубида чуть больше 2000 километров, что в полтора раза меньше земной Луны, но зато она отстоит от Светлояра на 175 тысяч км, что в два с лишним раза ближе. По всей видимости, химический состав Рубида схож с составом Негреда, сформировались они явно в одной группе, но на удалении друг от друга, поэтому химический состав их должен различаться. Например, если на Негреда мало серы, но много углерода, то здесь может быть мало углерода, но много серы. А вот геологически, ничего похоже на Черную Луну. Удаленность от Светлояра не позволяет поддерживать внутреннее тепло, и всякая активность на Рубида прекратилась сотни миллионов лет назад. Хотя, в отличие от Луны, на которой следы вулканической деятельности обнаружили только при непосредственном изучении, на Рубида есть несколько гор, которые кроме как потухшими вулканами марсианского типа ничем другим быть не могут. Вообще, за счет окраса для непритязательного наблюдателя сходство Рубида и Марса на первый взгляд очень велико. Поверхность Красной Луны также сложена богатыми железом породами. А за счет наличия морей и материков Рубида похожа на земную Луну, но отличается скоростью обращения вокруг Светлояра, всего 8 дней, что, вероятно, повлияло на то, что Светлоярская неделя у многих местных народов именно 8-дневная. Впрочем, Рубида довольно сильно влияет на Светлояр не только в плане календаря, своим быстрым вращением она сильнее влияет на приливы и на геологические катаклизмы вообще. Отмечу, что Рубида считалась крайне важным небесным телом для ногов, сказала Эйра. Там была расположена командование Соединенным космическим флотом, находились постоянные поселения и научные лаборатории, а с началом войны с незваными, и военные базы. То, что на поверхности, наверняка уничтожено за тысячи лет, без противо метеоритных и антирадиационных щитов не уцелеет ни одного даже самое прочное сооружение, но большая-то часть построек была расположена в толще лунной коры. Если туда добраться, то вы наверняка найдете там много чего полезного. Да и мне было бы интересно взглянуть, особенно на резервную базу. А у вас случайно космического крейсера в запасе не завалялось? Случайно, не завалялось, серьезно ответила жрица. Последние исправные корабли мы применили для рейда к Алой Звезде, больше ничего не осталось. Есть, конечно, шанс, что кто-то из множества домов ногов успел что-то спрятать или почти достроить, но не успел или не захотел поделиться этим с ассамблеей. Но без точных сведений мы можем перекапывать Светлояр хоть тысячи лет и вряд ли что найдем. И наконец третий естественный спутник Светлояра, Альбеда, Белая Луна, самый дальний, но и самый яркий спутник планеты. Удаление от Светлояра примерно на 370 тысяч км, то есть чуть ближе нашей Луны. Орбита синхронизирована с остальными лунами, как 1 час 2 минуты 6 секунд, период обращения составляет 24 дня. Период собственного обращения, те же 24 дня. Диаметр Альбеда, как и Рубида, около 2000 километров, при этом он чуть-чуть меньше, хотя визуально спутник является самой маленькой луной Светлояра, на небосводе он занимает места почти вдвое меньше земной луны. Геология Альбеда разительно отличается от Рубида и Негреда. Самое главное отличие, на этой луне практически нет железа, ее основа, кремний и углерод, составляющие минералы муассанит и карборунд, грунт, в целом, похож на все тот же материал лунных материков, но лишенный затемняющего реголитильменита. Как следствие всего этого, окрас альбедо ярко-белый с серебристым отливом. И хотя у планетоида явно присутствует ядро, но оно не железное, а, скорее всего, муассанитовое. Из-за своего состава этот спутник очень рыхлый, его плотность в 1,5-2 раза меньше остальных лун. И, как следствие, он намного легче Рубида, да и Негреда превосходит по массе не так уж сильно, как это может показаться. Несмотря на удаленность от Светлояра, активная геологическая эпоха на Альбедо еще не завершена. Время от времени на диске Белой Луны можно разглядеть последствия извержения вулканов. Наги предполагали, что в древности Светлояр обладал еще одним спутником, добавила Эйра. Альбедо и четвертый спутник образовывались совместно с материнской планетой, но затем Светлояр захватил Негреда и Рубида. Альбедо вышвырнуло на внешнюю орбиту, а второй спутник был разрушен и выпал на планету мощным метеоритным дождем, из-за чего периодически находит камни, которые вы называете муассанитом. Мы же именуем их звездной пылью, они мельче алмазов, но почти столь же прочны и очень хороши в производстве артефактов в качестве накопителей. Правда, даже имперцы не особо занимаются накопителями магии, потому как у них нет нужды длительное время действовать в условиях с низким магическим фоном, то есть в открытом космосе, в отрыве от массивных объектов. Касательно же магии могу сказать, что ногами Альбедо использовалась как нечто вроде заправочной станции, магический фон около нее в разы больше, чем у той же Рубида или Негреда, и вполне сопоставим с фоном крупной планеты типа Светлояра. Следующая по порядку из основных планет – Победа 4. Самое удивительное, что эта планета тоже находится в обитаемой зоне. По размерам она немногим меньше Светлояра, дистанция до светила – 1,5 астрономические единицы. Наклон оси порядка 15 градусов, период вращения около 40 часов, в результате чего климатические пояса слабо выражены. Планета вулканически активнее Земли и Светлояра, магнитное поле слабее земного и светлоярского, однако присутствует. На небе Победа 4 имеет хорошо заметный синеватый оттенок и конкурирует по блеску с Победой 2, однако дистанция и некоторые особенности атмосферы Победы 4 лишают ее звания ярчайшей не только перед Победой 2, но и перед Победой 5. Достаточно плотная азотно-кислородная атмосфера, кислорода, конечно, мало, но уж наверняка больше, чем на том же Марсе. Много воды, возможно, даже больше, чем на Светлояре, но почти вся она находится в замороженном состоянии и сосредоточена в крупных полярных шапках, которые занимают 2/3 поверхности планеты. Морей и океанов нет, но в экваториальной зоне имеется большое количество озер. Если честно, то я даже не понимаю, почему она не была колонизирована. А зачем? Удивилась жрица. Наги пользовались либо планетарной системой врат, либо точкой перехода в районе гелиопаузы, и на том конце были не просто условно пригодные для жизни миры, с суровыми условиями, а полноценные планеты типа Светлояра. Ну, или ваши Земли. Не слишком холодные, не слишком горячие, с магнитным полем, кислородной атмосферой и значительным количеством воды. Возможно, вы не знаете, но планеты типа Светлояра довольно часто встречаются в космосе, так что среди них даже можно выбирать, какую колонизировать, а какую и не стоит. То есть Победа 4 вас не интересовала, разве что сугубо в научных целях, пожала плечами Эйра. Победа 4, она же Нанша или Протей, мир не слишком гостеприимный, да и прямого сообщения посредством врат с ней нет. Так что ноги ступили на ее поверхность много позже, чем побывали в других мирах, связанных сетью врат, когда эта сеть начала сбоить и пришлось летать между системами при помощи космических кораблей. Это были полеты со скоростью света. Все-таки расстояния между пригодными для жизни системами должны исчисляться, как минимум, световыми годами. А это и не требовалось, ответила жрица. Раскрыть секрет строительства планетарных врат ноги не смогли, но у них получилось создать их аналоги для путешествия от границ гелиопаузы одной системы к границе другой. Предвидя возможный вопрос, нет, их нет, эти установки мы уничтожили в первую очередь, как и большинство планетарных врат, чтобы незваные в случае чего не смогли прорваться в другие миры. Но зачем? Ведь из других миров могла прийти помощь. Другие миры были развиты куда хуже Светлояра, покачала головой Эйра. Помощи с них толком не было, зато их могли захватить куда проще. Та же Земля ваша, десяток врат на самом большом континенте, несколько научных городков, и все. А почему тогда вы не отступили в другие миры? Это ведь было бы разумно. Сначала, думали, что хоть будет непросто, но отобьемся. Потом внешние рубежи были потеряны, а планетарные врата работали все хуже и хуже. Кто-то успел уйти в другие миры, но большинство – нет. Дальше, отступать было уже некуда, а к концу войны – почти и некому. К началу войны в небесах на Светлояре жило почти 2 миллиарда разумных, к концу – не более 100 миллионов. Воцарилась тишина. «Жесть», – сказал кто-то из военных. «Страшно, да», – кивнула жрица. «Чем благополучнее цивилизация, тем страшнее ее падение. И для этого часто даже не требуется потерпеть поражение, может хватить и первой победы. Впрочем, давайте об этом как-нибудь в другой раз. Тогда такой вопрос, Эйра», – произнес генерал Вершинин. «Почему незваные так упорно штурмовали именно Светлояр? Тот же Протей пусть и суров, и не очень благоприятен для жизни, но даже мы могли бы худо-бедно там закрепиться. Я же правильно понимаю, что даже человек там может жить. Ну, не очень хорошо, но может. Потребуется, что-то вроде кислородной маски, холодно, высоковата радиация. Магии даже больше, чем на Светлояре, но из-за этого больше магических псевдоразумных существ, вы бы назвали их призраками или даже демонами. Обычных живых существ мало, есть насекомые всякие, моллюски, примитивные растения. А что касается незваных, то, насколько мы поняли, им на Нанши было слишком уж холодно. Им и Светлояр-то особо теплым местом не казался, поэтому они преимущественно в тропиках высаживали десанты. А если приходится не жить, а существовать, как тут нормально закрепишься-то? Нет, за Нанши незваные зацепиться пробовали, но мы их оттуда выбивали. Ну, пока у них было чем закрепляться, а у нас было чем выбивать. Победа 5. Поздравляю всех ученых, мы впервые можем непосредственно лицезреть так называемую суперземлю. Масса Победы 5, около 4 земных, дистанция до светила, 3,2 астрономических единицы, много воды, но в виде льда. Эта планета временами ярче Победы 2 за счет эксцентриситета орбиты последней. Цвет на небе, ярко-желтый с красноватым оттенком, хотя Победа 5, это громадный заледеневший шар, покрытый разломами, эдакая многократно увеличенная в размерах Европа, которая спутник нашего Юпитера. Но в отличие от нее ярко выражен криовулканизм и криотектоника поверхности, вероятно за счет прогрева поверхности долгим днем, а сутки на Победы 5 составляют почти 121 час, то есть 5 земных. Магнитное поле не выявлено, внутреннее тепло прослеживается слабо, по толще льда, возможно, имеется океан, учитывая, что в отличие от Солнечной системы Победы значительно богаче в плане жизни, я бы не исключал наличие в этом океане простых форм жизни. 2 спутника планетоида, один из которых очень крупный, больше нашей Луны, и россыпь более мелких неправильной формы, 100-150 километров в поперечнике. Замечу, что предположение товарища Прошина верно, сказала жрица. Хая, она же Юпитер у новоримлян, действительно обладает подледным океаном под многокилометровой толщей льда, и этот океан действительно населен, там есть как простейшие формы жизни, так и поистине громадные сложные организмы, непонятной классификации, то ли членистоногие, то ли моллюски. К тому же изучать их было сложно даже для ногов, да и не очень-то ноги их и изучали, хватало более интересных и доступных объектов. Победа 6, громадный газовый гигант, почти в полтора раза крупнее нашего Юпитера, хотя из-за невысокой плотности масса его примерно такая же. Расстояние до звезды, около 12 астрономических единиц, классический представитель своего класса. Заметные кольца, обширная система спутников, самый большой из которых превышает по размерам Победу 2 и сильно напоминает Титан, с его морями и дождями из метана. Еще пара штук размерами сравнимы с Луной. Планета на небе Светлояра самая тусклая из всех, но все же ярче того же Сатурна. Фири называют ее Нергал, добавила Эйра. Новоримляне, Плутон. Победа 7, газовый гигант чуть крупнее Нептуна, разве что не синеватый, а зеленовато-желтый. Приметная зеленоватая звезда близ Рубида, это она. Дистанция до звезды, около 19 астрономических единиц. Тоже спутники, тоже кольца, в целом все достаточно типично. Отличается разве что необычно большим альбедо, Засчетчиво выглядит на небе даже ярче Победы 6. Нинхурсак или Диана. Именно около нее мы дали первый большой бой незваным. Предвидя вопрос, алую звезду мы засекли еще в районе гелиопаузы и тогда же отправили разведывательные зонды. Когда они были уничтожены, то решено было перейти к более агрессивным переговорам. Но для этого пришлось ждать, пока алая звезда окажется неподалеку от достаточно массивного объекта, близ которого магический фон будет выше, чем в открытом космосе. Также отмечу, что нынче у Дианы естественных спутников стало поменьше. Несколько небольших булыжников мы в ходе боев разнесли в пыль.